Живи, родник. Удивляются все в деревне. Откуда это у Сергея Дмитриевича Прокомова и силы-то берутся? Ведь восьмой десяток давно разменял. Получает пенсию, но не коротает долгие летние дни на лавочке возле избы, как некоторые его ровесники. Работает. Да так работает, что не каждый из молодых за ним угонится. Прокомов и сам каждую осень слово себе дает, что уборочная этого года – последняя в его жизни. Но проходит очередная зима, затем весна, и однажды поутру старейшие механизаторы отправятся на стан тракторной бригады. И все в деревне знают. Опять будет Сергей Дмитриевич возиться с давно служившим свой век комбайном. А наступит срок, начнет убирать на нем колхозные хлеба. Вот и в этом году снова не стерпел Прокомов, и с утра до ночи снова работает на полях, где хорошо знает каждый бугорок, каждый овражек, и где радуется напряженному и такому привычному рокоту комбайна. Утренней росы сегодня не было. Он так втянулся в знакомый ритм работы, что не успел заметить, как время подошло к полудню, и стало до того нестерпимо жарко и душно, что вода, ставшая теплой и безвкусно пресной, как остывший кипяток, уже не утоляла жажду. Перед обедом комбайнеры остановили машину у лесопосадки. Сергею Дмитриевичу захотелось отдохнуть. Хорошо бы часок-другой полежать в тени копны и забыться. Но по привычке, обойдя комбайны, он направился к тополям. За год они заметно подросли, возмужали. Поле, на котором сегодня Сергей Дмитриевич убирал с товарищами, стало каким-то пустым. Только тут и там стояли копны соломы. Все вроде бы так, как и в прошлую уборочную, в позапрошлую. Но с интересом и любопытством, вглядываясь вдаль, он сделал вывод. Колхозные поля в постоянной перемене. Каждое новое лето они неповторимые и всегда по-особому тянут к себе. И тут Сергей Дмитриевич вспомнил, что неподалеку от лесопосадки во вражке есть родничок, совсем крохотный, неприметный такой, мало кому известный в деревне. Давным-давно, в молодые еще годы, Сергей случайно открыл его для себя, и с тех пор почти каждое лето родничок поил его чистой ключевой водой. Она была не только вкусна. Вместе с нею что-то свежее, крепкое вливалось в его тело. Точно вода была не простой, обычной, а какой-то сказочной и животворной. Водой, которая даже убитого воина поднимает на ноги и снова делает молодцом и красавцем. И потянуло Сергея Дмитриевича к роднику, лишь только вообразил себе холодную струю, блестящую в глубине илистого разреза земли. Но не из-за яственно ожившего в нем желания испить воды, дарящей всегда бодрость после трудной работы, захотелось ему свидания с родником. Захотелось просто взглянуть на близкого и старого друга после столь долгой разлуки. Комбайнеры заглушили моторы. Кто-то приволок в лесопосадку охапку соломы с поля, и они блаженно растянулись на ней. «А ты куда, Дмитриевич?» — окликнули Прокомова. «Вон обед уже везут». «Я поспею», — отозвался Сергей Дмитриевич. И тихо направился вдоль лесной полосы, приглядываясь, где удобнее перейти на другую сторону овражка. Здесь кончились земли их колхоза. Сергей Дмитриевич прошел по овражку. Трава тут не скошенная. Осмотрелся, ища знакомый родничок. Без особых внешних примет он. Кругом ни кустика, ни деревца. Улыбнулся. Каждый раз искать его приходится так, словно нарочно прячется он от людей. Пологая низинка с чуть нависшим над нею обрывом. А вот и узкий овражек. Но где же родник? На дне только влажно. Мокрая черная земля, глина, щетинка зеленой травы. И нет той блестящей струи, обычно сбегающей из одной выемки в другую, точно из ладони в ладонь. Сергей Дмитриевич наклонился над овражком, разглядывая дно. Да и родничок изнурила жаркая погода этого лета. Изнурил гибельный для всего живого июньский зной. Потом Сергей Дмитриевич, почему-то волнуясь, сошел на дно овражка. Стал раскапывать руслица родничка. Пальцы сразу провалились в жидкую грязь, чувствуя при этом живой холод воды. Родничок не пропал, не иссяк намертво, он только сильно ослаб. Тем не менее, вода настойчиво пробивается из глубины земли, кружа в ямке белесую пену. Он подождал, пока вода очистится, посветлеет и проглянет в ямке дно. Вытерев руки и осторожно опустив стекловидную влагу чистой ладони, поднял их ковшом. И вот она, льдинисто-холодная, пресновато-душистая, вроде бы даже с привкусом талого снега. Сергей Дмитриевич выпил полную пригоршню, помыл лицо, грудь под расстегнутой рубашкой, намочил голову. Посидел недолго над родником, глядя, как весело играют маленькие бурунчики на его дне. Как блестит в его зеркальце опрокинутое над землей голубое небо. И приятно сделалось на душе. Спокойно. «Живи, родничок, живи! Пусть прилетают к тебе птицы, осторожно крадется днем и ночью всякая четвероногая тварь. Всем ты нужен. Одним ты радость, другим сама жизнь. Пусть все помнят тебя сердцем, как помнит всю жизнь Сергей Дмитриевич Прокомов. Пусть приходит к тебе напиться снеговой, сбереженной в земных кладовых воды, посидеть рядом, послушать тишину, отдохнуть душой. А быть может, чему-то поучиться, порадоваться твоей пользе». Сергей Дмитриевич шел сюда усталым. Его снова терзала горькая неуверенность, что, наверное, не выдержит он до конца эту уборочную, потому что не рассчитал он свои силы. А если выдержит, то уборочная этого года — последняя в его жизни. А оказывается, он только втянулся в работу, и от нее сейчас уже не так ломит его немолодое тело. И он, должно быть, выдержит еще не одну уборочную и будет с успехом работать на полях колхозных наравне со всеми. Он нужен еще родному колхозу. Людям нужен, потому что силен, несмотря на годы. А откуда это берутся у него силы, и сам не знает.